первый. Гвардии капитан Чернышов, лет около 30. Симпатичный, неглупый человек, учился на факультете иностранных языков. Москвич, любитель музыки, с хорошим слухом и способностями. Работа с ним легко и приятно. На работе бывает утром и к концу дня. Второй. Роде. Старик на вид, с трясущейся правой рукой. Одет неряшливо, искусствовед. Имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверие не внушает. А почему он должен внушать доверие? Ведь Брюсов для него нежелательный пришелец, враг. Мне все сдается, что он знает больше, чем говорит. А когда говорит, то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить издали, то его рука перестает дрожать. Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он не знает куда. Когда я его спросил, не в Растенбург ли, то он тотчас воскликнул: «Так вы нашли их?» «Что нашли? Какие коллекции могли быть туда эвакуированы?» Профессор вместе с гвардией капитаном Чернышовым, разве они не могли привести Роды в комендатуру, посадить за стол в какой-нибудь маленькой, неуютной комнатке и сказать: «Роды, говорите все. Пока не скажете, мы вас отсюда не выпустим». «Ну же, Роды! Ведь то, что принадлежит России, Белоруссии, Украине, Литве и Латвии, все должно вернуться туда, откуда было похищено. Ведь вы же, Роды, не воришка, а крупный ученый». Третий. Фейерабенд. Пройдоха, враль, но полезный человек. Как это понять? В каком смысле полезный? Выдает себя за бывшего члена компартии, что был в замке до момента сдачи, и комендант замка перед сдачей русским якобы передал ему весь замок. Имел имение, автомобиль и прочее, показывает фотографии, но не мог получить даже среднего образования, якобы из-за недостатка средств. Четвертый. Младший лейтенант Забродский. Молодой парень, не очень культурный, работает спустя рукава. Продолжаю. Раскопки в замке были начаты до меня ради отыскания царскосельской янтарной комнаты. Вот, наконец-то, и долгожданное упоминание о Бернштайн-Циммер. Политуправление, видимо, 11-й гвардейской армии этой комнатой занималось. Начали в южном крыле, по указанию Роды, утверждавшего, будто здесь стояли упакованные ящики с этой комнаты. Через день по приезде я обратил внимание, что часть маленького зала, где, по словам Роды, стояла комната, раскопана, что в таком пространстве она разместиться не может. Я указал на это. Что-то, выходит, знал профессор Брюсов. Роды, немного поспорив, сдался и заявил, что комната стояла в северном крыле, в большом зале, вместе с мебелью кайзерлингов. Это подтвердил Фейерабенд. Осмотр большой залы показал, что, к сожалению, и янтарная комната, и мебель кайзерлингов сгорели. Были найдены подвески от царскосельских дверей, медные, обгорелая резная лапка янтарной комнаты, железные пластинки с винтами, которыми части комнаты были прикреплены к стенам, кусок ящика с рогами от мебели кайзерлингов. Все же сколько доверчивости, будто так трудно имитировать пожар. 16 июня в замок приезжал какой-то полковник, который участвовал во взятии замка. Он рассказал, что когда он впервые вошел в замок, то видел именно в этом зале северного крыла большие ящики, передние из которых были разломаны, и в них была какая-то мебель. Следовательно, янтарная комната погибла, по-видимому, от пожара, устроенного нашими солдатами. Но почему «следовательно»? Что за странная логика? Ведь какой-то полковник видел не янтарную комнату или ящики с янтарными панелями, а ящики с мебелью, причем целые, а не сгоревшие. Осмотр остальных помещений и погребов северного, восточного и западного крыльев замка показал, что здесь никаких коллекций не сохранилось. Здесь были помещения для солдат, кухня, склады вина, санитарный пункт. В южном крыле, где помещался музей и были начаты раскопки, находились какие-то вещи, но по большей части в разбитом и обезображенном виде. Кроме того, судя по находкам, только второстепенные и третьестепенные, и согласно показаниям Роды, надо думать, что более ценные вещи были заблаговременно эвакуированы. Был даже найден список картин, вывезенных в Вильденгоф, куда, по словам Роды, отправлены также 98 ящиков с коллекциями Киевского музея. Минутку. Кажется, этот документ, отчет доктора Роды, имеется в архиве Георга Штайна. Вот он. Неясно только, кому была отослана эта бумага.